Отношения с миссис Спенсер Браун давным-давно закончились, сэр. Если бы он и женился, то уж точно не на миссис Спенсер Браун, а уж скорее на миссис Денбай, даме богатой и привлекательной, свободной для создания семьи и, вы уж мне простите, страстно того желающей. А миссис Денбай, как вы знаете, жива-здорова. Пит повернулся к Харрису. «Вы осмотрели оранжерею?» «Да, сэр. Никакой белладонны. Но это не означает, что ее никогда там не было. Просто я не думаю, что наш убийца настолько глуп, чтобы оставлять ее там». «Да уж», — помрачнел Томас, — «совсем не глуп». «Будет что-то еще, сэр?» — поинтересовался Бивен. «Нет, благодарю. Не сейчас». Пит сказал это с неохотой, но отдавая должное. «Спасибо за помощь». Бивен едва заметно поклонился. «Всегда пожалуйста, сэр». «Черт!» — выругался инспектор, как только счел, что дворецкий его уже не услышит. «Будь оно все проклято!» «Пока на что угодно готов поспорить. Вам бы и самому хотелось, чтобы он оказался прав», — чистосердечно заметил Харрис. «Смысл есть и немалый. Богатая и привлекательная вдова, как он говорит». «Бывшая любовница, угрожающая все разрушить, доставляющая одни беспокойства. На кону весьма приличный куш. Сколько мы знаем таких примеров? И ничего ведь не докажешь?» «Знаю», — яростно воскликнул Пит. «Знаю, черт побери, что ничего не докажешь». Они вышли в прихожую и увидели спускающегося по лестнице доктора Малгру. Глаза его были слегка затуманены, растрепанные волосы дыбом стояли на макушке. Должно быть, приехал присмотреть за мисс Элоизой. «Доброе утро», — пробурчал Пит. «Ужасное, просто ужасное», — согласился Малгру не со словами Пита, а с тоном его голоса. «Мы потеряли Тормода, как вы знаете. Повреждения оказались слишком серьезные, и сердце в итоге не выдержало». Губы его растянулись в робкой улыбке. «Как же голова-то раскалывается! Полагаю, срочно необходимо похмелиться. Очень вам обязан, Пит. Хороший вы парень. Составите мне компанию. Позовите-ка Бивана. Я сию же минуту должен что-то выпить, чтобы унять эту боль. Не следовало в моем-то возрасте пить шампанское, а затем еще и вставать ни свет ни заря. Это против природы». «Шампанское?» — уставился на него Пит. — Да, знаете ли, такая шипучая гадость. Нет лучше ничего шипящей пены. Я выпью все до капли, да-да-да. Пропел он мягким, весьма приятным баритоном. — Я выпью все до капли, да-да-да. Пит натянуто улыбнулся, хотя эти слова и вызвали болезненные воспоминания. — Спасибо, — сказал Малгру, пожимая ему руку. — Вы благородный человек. Когда Пит явился домой вечером, Шарлотта уже ждала его. Едва он переступил через порог, как она поняла, что случилось нечто расстроившее мужа и озадачившее. День выдался теплым, окна небольшой гостиной выходили на юг. Она открыла те, за которыми находился сад, и теперь в воздухе витал запах свежей травы. В высокой вазе, распространяя резкий и чистый, как весенний дождь, аромат, стояли несколько нарциссов. «В чем дело?» В другое время она дождалась бы, пока он сам скажет, но только не в этот вечер. «Что случилось, Томас?» «Тормод умер». Он снял плащ и бросил на диван. «Скончался этим утром». Шарлотта не обратила на упавший плащ ни малейшего внимания. «Ох!» Она заглянула ему в глаза, пытаясь распознать новости по боли в них. Этого было бы достаточно. «Что еще?» Пит улыбнулся. И была в этой улыбке какая-то внезапная нежность. Он протянул руку, и она прильнула к ней. «Что еще?» Амарилис Денбай пришла в полицейский участок и заявила, что это Элоиза убила Мину. Сказала, что давно об этом догадалась, но ничего не говорила, чтобы защитить Тормода. Теперь, когда он умер, молчать уже не имеет смысла. «Ты ей веришь?» — спросила Шарлотта осторожно. Ее собственный рассудок хотел отвергнуть эту мысль, но она знала, что убийство не всегда кроется там, где его легко понять или возненавидеть. Иногда под тем, что кажется светом, скрывается тьма. Я побывал на месте преступления. Томас вздохнул и сел, притянув ее к себе. Нашел улику. Не знаю, счел бы суд ее неопровержимой, но мог бы. Впрочем, это не важно, потому что наверняка я могу сказать лишь одно. В том доме кто-то побывал, но дворецкий клянется, что это был Тормод. Упорно стоит на своем. Но правда это или же он просто защищает Элоизу, я не знаю. И, вероятно, никогда не узнаю. «А зачем Элоизе убивать Мину?» — спросила она. «Из ревности. Не хотела делить с ней Тормода». «Тогда она должна была бы убить Амарилис. Амарилис была единственной, на ком он мог жениться», — возразила Шарлотта. «Он не мог жениться на Мине. Та не представляла опасности. Она никогда не могла быть кем-то больше, чем любовница. И я не уверена, что и таковой-то была». «Именно это и сказал Биван». «Дворецкий?» «Да». «У Амарилис тоже сильно развито чувство собственника». Шарлотта задумалась, прокручивая в голове мысли и воспоминания. «Она так ненавидит Элоизу, что вполне могла прийти к тебе и солгать. Даже теперь, после смерти Тормода, она продолжает ее ненавидеть». «Не волнуйся, я не стану арестовывать Элоизу». Томас сжал ее руку. «Нет никаких доказательств». Она отклонилась и посмотрела ему прямо в глаза. «А сам ты как думаешь?» Он на какое-то время задумался, но не сводил с нее глаз, словно пытался прочитать и ее мысли тоже. «Мне кажется, это был Тормод. Думаю, Мина была слишком назойлива, докучала ему. А он хотел жениться на Амарилис из-за ее денег, помимо всего прочего, и убил Мину, пока та не начала чесать языком налево и направо. Возможно, она ему угрожала». Шарлотта продолжала размышлять. Бедная Амарилис была так увлечена Тормодом, что это разрушило в ней доброту и силу дружбы, не оставив места для другой любви или хотя бы любезности. Теперь она и Элоиза даже не смогут утешить друг дружку. «Да чего ж странные вещи может сотворить одержимость?» — промолвила Шарлотта вслух. «Она так ужасна! Такое впечатление, что пожирает все остальное, все прочие ценности». Она подумала о Кэролайн и о Ларике, но решила о них не упоминать. Уж лучше все это забыть, даже Питу, особенно теперь, после того, как Эдвард встал на путь исправления. Накануне вечером он свозил Кэролайн в театр Совой, где давали Микадо, и вдобавок подарил ей гранатовую брошь. Опера Салливана, либретто У. Гилберта. 1886 года.